В Колтовской, как уже сказано выше, мирно живут всевозможные чиновники, сочады и домочадцы. Пройдите хоть по любой улице, и наворотные дощечки поминутно будут гласить вам: дом коллежского секретаря Миронова, дом жены титулованного советника Агафьи Ивановны Упокойкиной, дом надворного советника и кавалера Пахомова и так далее. Даже вид самых строений отличается букалически семейственным характером. Маленькие домики в 3 или 5 окон с мезонином, с зелеными ставнями, с неизменным садиком и цепной собакой во дворе. В окнах за кисейными занавесками увидите вы горшки с геранием, кактусом и китайскую розою, какую-нибудь канарейку или чижа в клетке. Словом, куда ни обернись, на что ни взгляни, все напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной и патриархальной. Есть даже и такие семейства, которые и знать ни о чем, кроме Колтовской, и не хотят, которые роднятся, кумятся и женятся между собою, между своими коренными колтовчанами. Это мир совершенно особый, замкнутый, почти совсем изолированный от остальной городской жизни. Спокойствие его несколько возмущается только в летние месяцы, когда из города перебираются туда дачники. Во все же остальное время безмятежный мир и тишина царствуют над Колтовской страной. В этой-то букалической стране обитал один из вечных титулярных советников Петр Семенович Поветин с женою Пелагеей Васильевной. Супруги были однолетки, то есть каждому по 65, в эпоху последних событий нашего рассказа. И казалось, что они в один час зачались, в один родились на свет и в один должны сойти со света. Мне нигде не приводилось встречать пары, более созданные друг для друга, чем Петр Семенович с Пелагеей Васильевной. Оба кругленькие, маленькие, у обоих кожа на лице лоснится красненьким румянцем, и все это лицо как-то постоянно улыбается, улыбаются глаза, брови, ноздри, щеки и губы, так что при взгляде на Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной вы сами невольно улыбнетесь и подумаете: «Господи, какие-то бесконечно добродушные люди». Действительно, бесконечное добродушие было отличительным качеством этой четы. Все знакомые соседи звали их не иначе, как голубками, и только некоторые сатирические умы голубкам прилагали эпитет «сизоносые». Эпитет совсем неосновательно сатирический, ибо если носы Петра Семеновича и его супруги и отличались наряду с пухлыми их щечками некоторую приятную красноватостью, то виновата в этом была одна только создавшая их природа, а никак не та всеобщая причина, что сандалит нос у человека пьющего. И Петр Семенович, и Пелагея Васильевна испевали в количестве весьма умеренном. По рюмке сладкой наливки за обедом было совершенно достаточно для того, чтобы увеселить сердца их. Рюмка – это была положенная мера, далее которой никогда не переступали супруги. Зато если неоснователен был эпитет, то само название «голубки» придалось им как нельзя более кстати. Оба супруга принадлежали к коренным исконным колтовчанам, то есть в Колтовской родились, выросли, встретились, слюбились, повенчались и, повенчавшись, зажили себе помаленьку в нерушимом мире и согласии. Сожительствовали они уже около 45 лет, разлучаясь друг с другом только на то время, пока Петр Семенович обретался в должности за канцелярским столом в месте своего служения, и во все долгое время этого супружества соседи их решительно не запомнят, чтобы между Петром Семеновичем и Пелагеей Васильевной вышла когда какая-нибудь ссора или неудовольствие. Они вечно оставались довольны друг другом, ибо общность желаний, помыслов и стремлений столь была велика между ними, что решительно невозможно придумать даже малейших поводов к возражениям и размолвке с той или другой стороны. Жили они, что называется, своим домиком, в наследственном домике Пелагеи Васильевны. Домик был маленький, деревянный, с мезонинчиком. Комнатки походили скорее на клетушки, но клетушки эти отличались необыкновенным уютом, домовитостью, опрятностью, так что в них именно жилось, тогда как часто в больших и хороших квартирах не живется, хотя, казалось бы, весь комфорт, все удобства с изысканной предупредительностью сосредоточены в них,